спрятан небосвод. Вьюга за окном кружит хоровод. В комнате моей пусто и темно. К этой пустоте я привык давно. В комнате моей пусто и темно. К этой пустоте я привык давно. Ни единый звук не прорвет покой. Ни единый друг не придет за мной. В этот поздний час скрыл от всех мой дом снежный перепляс за моим окном. И в ночной тиши словно сердце стук рвется из души непонятный звук. Может, это крик, может, это стон, может, это все лишь гитары звон. Если стая туч перекроет свет, или солнце луч ляжет на паркет, в комнате моей пусто и темно. К этой пустоте я привык давно. В комнате моей пусто и темно. К этой пустоте я привык давно.